Глава 5. Алёнушка так много видела, что наконец устала. Ей захотелось домой. Всё-таки дома лучше. «Я люблю снежок», — говорила Алёнушка. «Без зимы нехорошо». Опять они полетели, и чем поднимались выше, тем делалось холоднее. Скоро внизу показались снежные поляны. Зеленел только один хвойный лес. Алёнушка ужасно обрадовалась, когда увидела первую ёлочку. «Ёлочка! Ёлочка!» — крикнула она. «Здравствуй, Алёнушка!» — крикнула ей снизу зелёная ёлочка. Это была настоящая рождественская ёлочка. Алёнушка сразу её узнала. «Ах, какая милая ёлочка!» Алёнушка наклонилась, чтобы сказать ей, какая она милая, и вдруг полетела вниз. «Ух, как страшно!» Она перевернулась несколько раз в воздухе и упала прямо в мягкий снег. Со страха Алёнушка закрыла глаза и не знала, жива ли она или умерла. «Ты это как сюда попала, крошка?» — спросил её кто-то. Алёнушка открыла глаза и увидела седого-седого сгорбленного старика. Она его тоже узнала сразу. Это был тот самый старик, который приносит умным деткам святочные ёлки, золотые звёзды, коробочки с бомбошками и самые удивительные игрушки. О, он такой добрый, этот старик! Он сейчас же взял её на руки, прикрыл своей шубой и опять спросил. «Как ты сюда попала, маленькая девочка?» «Я путешествовала на Божьей коровке. Ах, сколько я видела, дедушка!» «Так, так. А я тебя знаю, дедушка. Ты приносишь деткам ёлки». «Так, так. И сейчас я устраиваю тоже ёлку». Он показал ей длинный шест, который совсем уж не походил на ёлку. «Какая же это ёлка, дедушка? Это просто большая палка». «А вот увидишь». Старик понёс Алёнушку в маленькую деревушку, совсем засыпанную снегом. Выставлялись из-под снега одни крыши да трубы. Старика уж ждали деревенские дети. Они прыгали и кричали: «Ёлка! Ёлка!» Они пришли к первой избе. Старик достал необмолоченный сноп овса, привязал его к концу шеста, а шест поднял на крышу. Сейчас же налетели со всех сторон маленькие птички, которые на зиму никуда не улетают. Воробушки, куськи, овсянки, и принялись клевать зерно. «Это наша ёлка!» — кричали они. Алёнушке вдруг сделалось очень весело. Она в первый раз видела, как устраивают ёлку для птичек зимой. «Ах, как весело! Ах, какой добрый старичок!» Один воробушек, суетившийся больше всех, сразу узнал Алёнушку и крикнул. «Да ведь это Алёнушка! Я её отлично знаю! Она меня не один раз кормила крошками!» Да, и другие воробушки тоже узнали её и страшно запищали от радости. Прилетел ещё один воробей, оказавшийся страшным забиякой. Он начал всех расталкивать и выхватывать лучшие зёрна. Это был тот самый воробей, который дрался с ершом. Алёнушка его узнала. «Здравствуй, воробушек!» «Ах, это ты, Алёнушка! Здравствуй!» Забияка воробей попрыгал на одной ножке, лукаво подмигнул одним глазом и сказал доброму святочному старику: «А ведь она, Алёнушка, хочет быть царицей. Да, я давеча слышал сам, как она это говорила». «Ты хочешь быть царицей, крошка?» — спросил старик. «Очень хочу, дедушка». «Отлично! Нет ничего проще. Всякая царица — женщина, и всякая женщина — царица. Теперь ступай домой и скажи это всем другим маленьким девочкам». Божья коровка была рада убраться поскорее отсюда, пока какой-нибудь озорник воробей не съел. Они полетели домой быстро-быстро, а там уж ждут Алёнушку все цветочки. Они все время спорили о том, что такое царица. Баю, баю, баю. Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Все теперь собрались около Алёнушкиной кроватки. И храбрый заяц, и медведка, и забияка-петух, и воробей, и воронушка, черная головушка, и ёрш Ершович, и маленькая-маленькая козявочка. Все тут, все у Алёнушки. «Папа, я всех люблю!» — шепчет Алёнушка. «Я и черных тараканов, папа, люблю!» Закрылся другой глазок, заснуло другое ушко. А около Алёнушкиной кроватки зеленеет весело весенняя травка. Улыбаются цветочки, много цветочков. Голубые, розовые, желтые, синие, красные. Наклонилась над самой кроваткой зеленая березка и шепчет что-то так ласково-ласково. И солнышко светит, и песочек желтеет. И зовет к себе Алёнушку синяя морская волна. «Спи, Алёнушка, набирайся силушки!» «Баю, баю, баю!»